Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Катя Михалина. Легенды Западной Сибири. Великий крестовый поход против нечисти. Пролог. Подполковник Редкозубов был не в духе. Несмотря на то, что по его распоряжению ночью была проведена серия весьма удачных обысков, в некоторых он поучаствовал лично, в результате которых у семей вольнопоселенцев были изъяты две норки, четыре шкурки каланка, несколько банок маринованных опят и 6 литров черемуховой наливки, в целом день не задался. Дрожайшая супруга Редкозубова и по совместительству учительница математики в Мурюкской средней школе намеревалась отбыть сегодня утром в Мариинск, навестить приболевшего тестя генерала, но намерение это не было осуществлено по причине кашля младшего Редкозубова, Алешеньки. Надо сказать, подполковник весьма полагался на отъезд супруги, так как планировал осчастливить визитом Лизавету, вдовую белокурую бестию из местных, и преподнести ей каланка и 3 литра наливки. Остальное на радостях ночью вылокали офицеры. Сорвавшийся отъезд Марины Юрьевны рушил все планы Редкозубова. Отношение подполковника к супруге не было однозначным. С одной стороны, если бы не она и не ее папа, не носить бы ему вовек подполковничьих погон. С другой, если бы не вислый нос кабачком и косящие на обе стороны глаза Марины Юрьевны, не пришлось бы шляться по бабам, удалось бы избежать обвинений в аморалке и, как следствие, прозябания в этой гнилой яме. «Гнилая яма и есть», правы местные, называя так Мурюк. Душа Редкозубова, лишенная лирического камертона, не умела испытать восторга при виде величественной красоты этого сурового края. Сопки, густо поросшие хвойным лесом, горделивые красавцы кедры, альпийские луга, усыпанные самоцветами редчайших сибирских цветов и хрустальный перезвон струй золотого китата – не вызывали у подполковника мурашек сопричастности. Серые от непогоды бревенчатые избы да бараки под черными толевыми крышами в окружении непроходимых болот и темная, глухая тайга — вот и все, что вычленял из окружающей действительности взгляд Редкозубова. Дикий народ, живущий бок о бок с гавкающими блохастыми шавками, и никакой водки в единственном магазине. Вот и весь Мурюк. Аборигенов, довольно влачащих жизнь вдали от благ цивилизации, начальник презирал. Поселенцев и их семьи отказывался признавать за людей, а подчиненных всех без исключения считал неудачниками. Себя Редкозубов жалел за необходимость работать в окружении идиотов и полагал жертвой стечения обстоятельств. Спроси любого в Мурюке, начиная с зама начальника капитана Селиверстова, заканчивая неграмотной Анкой, старухой-телеуткой, обитающей на отшибе в хижине усопки, ни у кого бы не нашлось ни одного доброго слова о подполковнике Редкозубове. Его не любили и предпочитали с ним не связываться, не от того, что боялись. Нет, даже страха, присланный из Кемерово начальник, не умел вызвать, а по старой, проверенной веками традиции, «не трогай говно и вонять не будет». Именно при нем завели традицию ночных обысков. Ворваться пьяной толпой к семейному поселенцу, зачитать указ, бросая косые взгляды на то, как пытается стянуть на налитой груди полы куцевого халатика испуганная жинка спецконтингента, и крушить, топтать грязными сапогами убогий уют, созданный вытертым ковриком под желтым светом привезенного с большой земли торшера. Упиваться правом сильного, правом закона в этом медвежьем углу. Жадно всматриваться в лицо жертвы, ища на нем признаки гнева и ярости, а найдя — размазать, впечатав в эту безысходную ярость волосатый кулак и, обтерев кровь с костяшика на крахмаленную занавеску, бросить сквозь зубы — неделя карцера. 20 лет, как прекратилась добыча золота на Китате, а бывший опорный пункт ГУЛАГа расформировали вольное поселение, сняв ряды колючки и отозвав охранные роты. Давно Мурюк не видел ни опасных рецидивистов, ни настоящих батарей. Ссыльные поголовно были легкостатейниками, экономистами и бытовиками. Такие не побегут и мстить не станут. Не та жилка. На то и был расчет подполковника Редкозубова. Подполковник был в поселке человеком относительно новым, нелюбопытным и напрочь лишенным фантазии. Он не знал Мурюка и не интересовался его историей, иначе, возможно, по-другому смотрел бы на это место и роль самому ему в нем отведенную. Но не сложилось. В тот день, пребывая в настроении отвратительном, что в целом было обычным его состоянием, Редкозубов обходил поселок, выискивая жертву, на которой можно сорваться. Дураков в Мурюке не делали, и, завидев тощую фигуру, аистом вышагивающую вдали, жители спешили убраться подальше с дороги противного подполковника. Жертва никак не хотела находиться, и поиски ее завели Редкозубова аж на самую границу Великой Топи, так называли в этих краях болота, начинавшиеся за окраиной поселка и уходившие на десятки километров в тайгу. Что это? Показалось? Или меж чахлых еловых стволов мелькнула чья-то пятнистая спина? На окрик с приказом остановиться фигура не отозвалась, продолжая движение вглубь болота. Редкозубов осатанел от такой наглости. «Да я ж тебе, падлу!» – пробормотал начальник, выхватил пистолет и бросился вдогонку. Начало болота совпадало с границей, за которую поселенцам выходить возбранялось. «Если пятнистый убегает, значит, виноват. Был бы вольный, чего ему бежать, верно?» Мысленно Редкозубов дырявил погон под звездочку за предотвращение побега, а нога уже нащупывала кочку за кочкой. Очнулся подполковник на маленьком островке посреди топи. Вечерело. Болото затянул густой туман. Никакого беглеца поблизости не было, а трясина вокруг беспокойно колыхалась, приводимая в движение чем-то под поверхностью, чем-то, что вот-вот вынырнет и покажется во всей своей красе. Потом поверхность болота вздыбилась и опала, явив на свет сотни костлявых рук с оплывшей гнилой плотью, и все эти руки тянулись к нему, к Редкозубову. Туман сгустился, а за спиной что-то заухало, запричитало и разразилось нечеловеческим хохотом. Нашли подполковника к вечеру следующего дня. Он сидел бледный и непривычно тихий, обхватив руками почерневший скелет сибирской березы. 3 дня Редкозубов метался в жару, потом 2 недели пил по-черному. Протрезвев, подполковник Редкозубов объявил военное положение. Так начался первый и последний бесславный крестовый поход против мурюкской нечисти. 1. С религией в Мурюке было из рук вон. Если в старинных деревнях, ведущих свое летоисчисление со времен царя Гороха, существовала преемственность поколений и традиции, глубоко завязанные на религиозных праздниках и обрядах, то Мурюк представлял собой сборную солянку из аборигенов, местных русских, перебравшихся в Сибирь в незапамятные времена, ссыльных всех национальностей и вахры, этих ссыльных охраняющей. Были еще немногочисленные старообрядцы, но те жили очень замкнуто, в поселке их считали слегка чокнутыми, и в особенности их вероисповедания особо не вникали. Атеистов в Мурюке тоже не было. Юный атеист-комсомолец, попадавший в Мурюк, оставался таковым ровно до первой встречи с меховой бабой на окраине. А там уж пальцы сами складывались в щепоть, повинуясь, видимо, врожденному навыку, и неверующему Фоме приходилось вносить коррективы в существующую у него доселе картину мира. Было у нас в поселке пара шаманов, одна ведьма, большая семья лютеран и один баптист, сосланный за религиозную пропаганду. Вот и все, чем мог похвастаться маленький таежный поселок. Общее же мировоззрение можно описать просто. Есть советская власть, построившая лагеря, есть места типа Мурюка, где наряду с советской властью существует бесовщина, этой властью неучтенная и нерегламентированная. И есть свод простых бытовых правил, позволяющих простому человеку сосуществовать и с той, и с другой властями. И если в некоторых случаях требуется вывешивать красный флаг, а в других устраивать пляски с бубнами, то ведь никакого противоречия здесь нет, это же вещи одного порядка, ведь так? А все это я к тому, что Мурюкский крестовый поход не имел никакого отношения ни к кресту, ни к христианству в целом, и получил такое прозвание исключительно с легкой руки моего одноклассника Ванюшки Шварца. В тот год мы как раз изучали средневековую Европу. Подполковник Редкозубов в нечисть не верил. Нечисть тоже не могла поверить в реальность столь картонного сказочного персонажа и не спешила предстать пред светлые очи ночлагеря. 3 года прожил в Мурюке подполковник в относительном спокойствии, не желая слушать бабские побасенки и высмеивая тех, кто готов был поклясться на партбилете, что встретил в тайге черта, пока не забрел однажды на большое болото, где был пленен и обесчещен разгулявшимся болотником. Такого, полагавший себя знатоком тайги, Редкозубов спустить не мог. Решил Редкозубов идти войной на таежную нечисть. Основательно подготовился, обошел всех баб, торговавших самогоном, запретил им под угрозой статьи отпускать товар солдатам-срочникам, служившим в охране лагеря. Инспектировал арсенал, провел политинформацию с личным составом, обрисовав новый курс развития. Снял с дальних лесозаготовительных командировок весь спецконтингент с охраной. Вышагивая как Наполеон, если, конечно, допустить, что Наполеон мог быть тощим и длинным, как каланча, перед рядами выстроившихся на утреннюю проверку мужиков в одинаковых черных телогрейках, поминутно снимая фуражку и промакивая лысину большим алым платком, Редкозубов толкнул пламенную речь о том, что нечисть, расплодившаяся без счету в тайге, стягивается к поселку, беря его в петлю, видимо, выбрав Мурюк плацдармом в войне против всей нашей родины, партии и советской власти, являя собой несомненную угрозу существующему миропорядку. И их мужиков, и самого Редкозубова, обязанность, да что там, священный долг перед Родиной, эту угрозу обезвредить. Мужики послушали, покивали для порядка, решив, что допился начальник до белой горячки, и собрались было расходиться на работы, когда, вместо нарядов с предписанием, им выдали топоры и начали разбивать на отряды. Русский человек, я сейчас не о национальности, а о духе, весьма терпим к великим и безумным идеям другого русского человека. Сие утверждение вдвойне справедливо, если этот другой – начальник. Чем выше должность идейного вдохновителя, тем меньше критиков находится, готовых его осудить. Главнее Редкозубова начальников в Мурюке не было. И Кемерово, и Москва где? А Редкозубов здесь, рядом – первый после Бога? Да и что греха таить, денек отдыха на свежем воздухе, пусть и в погоне за пьяными чертями подполковника, это не то же самое, что день на лесоповале. Одним словом, спецконтингент с энтузиазмом воспринял новость о предстоящей охоте на ведьм. Солдатня, более обеспокоенная невозможностью купить самогонки, отреагировала вяло. Им-то что? Они люди подневольные, скажут охранять, будут охранять. Скажут воевать, что ж, не хотелось бы, конечно, на трезвую голову, но надо так надо. Мнением своих миньонов-офицеров Редкозубов даже не поинтересовался. А те, привыкшие к самодурству начальника и надеявшиеся отсидеться где-нибудь под шумок, особо и не выступали. Местные все как один участвовать отказались наотрез. По опыту, зная, что увещевать Редкозубова бесполезно, сил тратить не стали, лишь глубже пролегла морщинка на лбах у мужиков, а бабы, поджав губы, заперли ребят в хатах, строго наказав на улицу ни ногой. В двух концах поселка развели в каменных очагах огонь, и шаманка из шорцев, и ссыльный ненец, по старости освобожденный от общих работ, готовились к камланию. И лишь в глухарях условно бес вселился. Второй раз за жизнь видели жители, как быстро умеет перемещаться старуха. Прибежав к высоким бревенчатым лагерным воротам, бабка впала в неистовство, кричала, топала ногами и звала начальника. А когда тот вышел на крик, осыпала его проклятиями и плюнула в лицо. Поведение старой ведьмы лишь укрепило начальника в правильности и в своевременности предстоящего мероприятия. Стояла ранняя сибирская осень, когда прозрачный до хрустальности воздух уже пропитан легкими ароматами тлена, дни еще теплые, а ночью дорожная грязь схватывается ломкой, хрустящей под сапогами корочкой узорчатого льда. Хорошая, красивая пора. Тайга стоит нарядная, будто дает полюбоваться собой напоследок перед тем, как укроется двухметровой пуховой периной снегов и затихнет, уснет на полгода до весны. Что-то надвигалось. Это чувствовали притихшие куры на насестах, беспокойно поднимали носы, нюхая ветер, непривычно молчаливые лайки. Уроки отменили по особому распоряжению, но улицы были пусты. Не было слышно криков поселковой ребятни. Никто не спешил к пекарне за хлебом или навестить соседа. Замер поселок в ожидании великих потрясений, и те не заставили себя долго ждать. 2. Если задуматься, то любое суеверие может оказаться реальным, не создавая особого конфликта с современной наукой. Все слышали про кота Шрёдингера, про эффект наблюдателя и все такое. Как вы думаете, каким образом присутствие наблюдателя преобразует волну в частицу? Ответ проще простого. Никто ничего, конечно, не преобразует, просто наши органы восприятия, ограниченные 4 измерениями, способны воспринимать определенные волны в виде частицы и никак иначе. А что, если границы восприятия размыты, и мы иногда способны услышать отголоски явлений за пределами установленных границ? Ересь, конечно, но вдруг? Как чудно бы это объяснило массовые психозы, групповые галлюцинации и прочие чудеса веры. Чудесам в Мурюке объяснений не искали. Жили с ними бок о бок, пытаясь как-то приспособиться, притереться друг к другу, стараясь особо не задумываться о причудах места, в которое нас определила судьба. Если приспособиться никак не получалось, как не получилось, например, у ночлагеря подполковника Редкозубова, то приходилось вставать на тропу войны. Рано утром, после 7-часового построения, поселенцев разделили на отряды и, вооружив топорами и вилами, в сопровождении пары солдат с автоматами отправили в тайгу. Приказ был простой. Редкозубов, ранее не интересовавшийся мифологией Мурюка, целую неделю убил на изучение баек, ходивших в поселке, и составил перечень существ, подлежащих уничтожению. Перечень распечатала на машинке под копирку крайне взбудораженная последними событиями жена Редкозубова, Марина Юрьевна. Лучи сентябрьского солнца наискось пронзали кроны кедров, отбрасывая узорчатые тени на пружинищую под сапогами рыжую подстилку из хвои. Воздух звенел птичьими голосами, а ветер играл серебряными паутинками. Во всей своей щедрой красе по сопкам гуляло сибирское бабье лето, пламенело рубиновыми серьгами рябиновых соцветий и тусклым золотом орлика. Спины, затянутые в черные телогрейки, армейские бушлаты старого образца, мелькали в тайге, удаляясь прочь от поселка. Нужно быть дураком, чтобы устраивать боевые действия в такой день посреди пирующей природы. Дважды дурак тот, кто идет воевать против вымышленного противника. Солдаты-срочники не успели достаточно прожить в Мурюке, чтобы принять на веру существование нечисти. И только трижды дурак, последний из дураков, попрет на реальных хозяев тайги, зная об их могуществе. Среди ссыльных, людей поживших и повидавших, таких не водилось. Кроме того, Редкозубов не учел того, что спецконтингенту в обычное время строжайше возбранялось покидать территорию Мурюка, и ходить в лес. Запрет этот повсеместно нарушался, да и начальство смотрело на это сквозь пальцы. Однако знатоков местной тайги не было ни среди охраны, ни среди тех, кого они охраняли. Посланные отряды все, за исключением одного, которым руководил сам подполковник, кто из неверия, кто наоборот из опасений, не сговариваясь, дезертировали с этой войны. Выбрали полянку у лесного ручья на берегу Китата или на пологом склоне сопки, поросшей мягкой травой и багровыми кустами дикого шиповника, запалили костерки, распаковали сухпайки, внутренне, а то и вслух, матеря Редкозубова за отсутствие в пайке спирта, ели тушенку из банок, запивая чаем из местных травок. Один за другим бойцы невидимого фронта с потусторонними силами укладывались на расстеленный в траве ватник, отдавая сладкому ничего не деланию, смотрели в высокую по осени синь с редкими перышками облаков и уплывали им вслед, проваливаясь в сладкий, сытый сон под колыбельную старых сосен. «Идиллия», как сказал Карл Иванович Штольц, человек весьма начитанный, хоть и из ссыльных, за 5 минут до того, как закончилась мирная жизнь. Слово прозвучало. Вызов был брошен и принят. Об этом знали местные, загодя заперев скотину и замкнувшись по домам. Притихший зверь в тайге попрятался по своим норам в предчувствии надвигающейся беды. Беду чувствовали и голосящие на все лады таежные пичуги. Только люди в лесу оставались слепы и глухи к беспокойству, объявшему природу. Тайга щедра и проста с теми, кто и сам не имеет второго дна. Для всех остальных у тайги заготовлена особая награда. Нечисть не свирепствовала, нет. В первый день тайга решила просто припугнуть незадачливых вояк. Так одного солдатика, отошедшего по нужде, взяли в кольцо меховые бабы. Томно вздыхая, гнали пацана по тайге, пока, наконец, не вынудили взобраться на высоченную ель, откуда ночью уже матом, угрозами и увещеваниями его сняли боевые товарищи. Группа, расположившаяся у подошвы одной из сопок, была разбужена громким подземным гулом, нагнавшим на очевидцев такой жути, что даже спустя месяцы после происшествия дядя Вася, матерый зэк, топтавший тайгу не один десяток лет, бледнел и начинал заикаться, вспоминая тот день. Рассказывают, что шум из-под земли сопровождался скрежетом камней, будто что-то живое и огромное очнулось от многовековой спячки и прокладывало себе дорогу наверх, к людям. Больше всех не повезло тем, кто решил разбить временный лагерь на берегу Китата. Дух золотого Китата, реки, петлей окружавший Мурюк, славился своенравным и взбалмошным характером. Любимым его развлечением было плести сеть иллюзий, показывать человеку картинки и небылицы, пока тот полностью не утратит чувство реальности. Тут китатушка разошелся не на шутку, и 5 несчастных отловили лишь на следующее утро в 50 километрах ниже по течению. Дело в том, что сам дух ничего выдумать не в силах, а все иллюзии берет из голов своих пленников. Пленники, на свою беду, в прошлые выходные, смотревшие мультик про аргонавтов, попав под влияние китатушки, нашли в кустах чей-то оставленный плод и решили пуститься в плавание, родной покинув дом за золотым руном. Остальные отделались по мелочи. Кого-то русалки вымочили в ручье, другие, наслушавшись голосов из чащи, разделись и, в чем мать родила, выскочили из тайги на дорогу, ведущую к поселку. Троих загнал на утес странный, ходящий почти по-человечьи на двух лапах, гигантский черный медведь. Говорили о красной лисице, поющей песни женским голосом, и о летающем сморщенном старике в меховых лохмотьях. Старик спикировал на сук разлапистой лиственницы, крутанулся вокруг себя и обернулся филином. Кто-то заприметил двух маленьких детей, выглядывающих из-за пышного куста орлика. Дети смотрели на испуганных людей немигающим мертвенным взглядом молочно-белых глаз. Разное рассказывали в тот день вернувшиеся из леса. Всего и не упомнить. А что же наш бравый вояка, нач лагеря подполковник Редкозубов и его отборные головорезы? как они провели этот день, в каких славных боях поучаствовали, каких грозных врагов сразили, не дрогнувшей рукой. Для подполковника начало военной операции обернулось бесславным поражением, выстрелом в молоко. Пока все остальные отряды носились по тайге, подгоняемые ожившими кошмарами, Редкозубов просто плутал по лесу в поисках выхода. С самого утра, войдя в тайгу, группа ночлагеря окончательно и безвозвратно потеряла все ориентиры. Подполковнику пришлось признать, что он заблудился. Надо отметить, что Редкозубов был владельцем единственной карты местности, и тем страннее было то, что карта эта напрочь отказывалась этой местности хоть в чем-то соответствовать. Так и бродили меж трех сосен, пока к вечеру не подоспел спасательный отряд охотников из поселка. Первый день войны окончился полной безоговорочной капитуляцией человечества, но не той породы был наш подполковник, чтобы сдаться после первой же неудачи. Когда-то, в далекой юности, когда Редкозубов еще не встретил свою будущую жену Марину Юрьевну и не перешел под крыло к своему тестю в службу, отвечающую за исполнение наказаний, был на ночлагере обычным лейтехой. Учился в учебке и готовился к великим битвам, таким как теперешние. Из славного своего прошлого накрепко запомнил он две науки. Поражение в битве не равно проигранной войне, а у каждого вражеского войска обязан где-то быть генеральный штаб. Дело за малым – найти и обезвредить, обезглавить, так сказать, противника, тем самым деморализовав и внеся смуту в неприятельские ряды. К несчастью своему и всего поселка, исходя из личных счетов, на роль оплота таежной нечисти решил Редкозубов назначить великую топь. Тут шутки-то и кончились. 3. За местными в Мурюке примечали такую особенность. Пришлого тут не принимали всерьез, пока он себя чем-то не проявит. Будь он хоть ссыльный из самых захудалых доходяк или сам начальник лагеря, как Редкозубов, покажись, дай себя разглядеть, и я тебя увижу, пойму, что ты за птица. Пока подполковник аистом вышагивал по поселку, пытаясь перекроить все тут на свой лад, внимание ему уделяли не больше, чем вьющемуся слепню. Жужжит, больнюче жалит, ну, перетерпеть можно». Стоило Редкозубову загореться идеей крестового похода против нечисти, идея, прям скажем, не из числа гениальных, особенно в таких гиблых местах, каким был Мурюк, ночлагере проявился, стал видеться местным целиком, полностью, как на ладони. И, несмотря на явную зловредность помыслов, подполковника зауважали, как уважали в Мурюке любую одержимость, полагая ее отметкой, поставленной сильными иномирными духами. А уж когда Редкозубов объявил о своем намерении взорвать болото, местные ужаснулись, предвидя конец всему Мурюку, и признали его почти что за своего. А как же иначе смотреть на человека, который не далее, как к вечеру, займет одну из неглубоких могилок за околицей и станет частью местной каменистой земли, сольется с ней, обменяется соками? Наутро после сокрушительного поражения полководец осматривал свое войско. Не беря в расчет общих упадочнических настроений, выбывших было трое. Боец, загнанный меховыми на сосну, с этой сосны неудачно упал и сломал руку и два ребра. Пожилой рябой зэк, весь день бегавший голышом по тайге, пугая звоном своих бубенцов белок и бурундуков, слег с сильнейшей простудой, а заместитель самого Редкозубова, капитан Селиверстов, умудрился, подобно отважному флебустьеру, прорвать кордоны установленного начальником временного сухого закона и пустился в одинокое плавание по бескрайним просторам Синего моря, иными словами, ушел в запой. Остальные участники похода в количестве чуть более 500 человек и спецконтингент, и личный состав – стояли сейчас на плацу в угрюмом ожидании новых распоряжений от своего вождя. Под гробовое молчание собравшихся из здания комендатуры вынесли 4 деревянных ящика динамита. Редкозубов откашлялся, прочищая горло, и толкнул речь. «При всем старании не могу повторить слова подполковника. Увы, не обладая даром, ныне давно утраченным, но когда-то присущим любому маломальскому начальнику, мне не дано сплести воедино заветы Ильича, славные подвиги предков, светлый путь идей коммунизма, счастье грядущих поколений с укладкой заплат на асфальте и починкой канализации в одном отдельном ЖЭКе. Редкозубов же, поднаторевший в словесной эквилибристике, крыл искрометно и блистательно, и сам черт бы не разобрал, что тот, собственно, имеет в виду. Никто из присутствующих и не понял, но динамит разглядели все. Однако, так как шансов уклониться не было, как однажды подметил сам Редкозубов, приятно иметь дело с людьми подневольными. Публика разразилась жиденькими аплодисментами. Так начался второй день великого Мурюкского крестового похода против нечисти. Ровными колоннами выходили из бревенчатых ворот, одетые в одинаковую черную одежду люди с одинаковыми серыми лицами. За ними в разнобой плелись румяные солдатики, скрипела телега, груженная ящиками, сбитыми из сосновой доски. Телегу тащила, еле передвигая ноги, каурая кобылка с гривой, заплетенная в косы конюхом-затейником. Последним вышел, прикрыв за собой ворота опустевшего лагеря, сам подполковник. Обитатели все, без исключения, до самого распоследнего поваренка из столовки, были мобилизованы и пополнили ряды угрюмых бойцов. Поселковые, проигнорировавшие было вчера начало боевой операции, сегодня все как один явились на проводы уходящей армии Редкозубова. Толпа пялилась на проходящую колонну и перешептывалась. «Динамит везут? Это что удумал-то сам? Неужели и правда болота взрывать станут? Ироды! Креста на них нет! Что будет? Что будет?» Только старая ведьма-глухариха молчала и неотрывно смотрела на ночлагеря, а штатных поселковых шаманов и вовсе в толпе замечено не было. Из толпы вырвалась простоволосая баба в калошах на босу ногу, и народ с удивлением признал в ней интеллигентку Марину Юрьевну, которая без каблуков и накрученных кудрей со двора вовек носу не казала. Марина Юрьевна, заплаканная и подурневшая до крайности, бросилась на шею мужа, а когда тот мягко, но решительно ее отстранил, взволнованно прошипев: «Ну, будет, будет, люди ж смотрят, нехорошо это», начала судорожно и неумело крестить Редкозубова, заставив подполковника окончательно смутиться. Прощание с идущими на битву, хоть и без соответствующего музыкального сопровождения, вышло трогательным и торжественным. Колонна скрылась за поворотом, народ стал расходиться. Несколько мальчишек, увязавшихся было вслед за войском, были пойманы и отправлены по домам. Осень, пышная, цветущая, до сегодня в лучах теплого солнышка, решила развернуться к Мурюку другим боком. Низкое небо, затянутое тучами, неподъемной тяжестью навалилось на вершины, поросших густым лесом сопок. Затихли птицы. Ледок, затянувший лужи, не спешил таять. Тайга попрятала в сундуки свои яркие цыганские юбки, явившись перед людьми, словно фото в сепии, поблекшие, выцветшие. С болота полз туман и оседал в низинах. Сумрачно, неуютно было в тайге сегодня. Сырой могильный холод пробирал до костей, из чащи тянуло первобытной жутью, заставляя подниматься волоски на руках и загривке. Мрачный это был мир, нелюдской. Большая часть армии рассредоточилась по доступной границе Великой Топи, взяв ее в оцепление. Небольшой отряд, вооружившись шестами, двинулся вглубь болота. Шли так. Первые прощупывали дно, определяя твердые участки, оступались, падали в трясину и, вытянутые своими товарищами, шли дальше. За ними след в след шли еще 8 человек и несли ящики с динамитом. Продвигались медленно, к обеду вышли к маленькому островку твердой почвы. Здесь и решили взрывать. Передохнув, вскрыли ящики. Немудрство и лукаво отошли, насколько хватило длины шнура, и подпалили. Громыхнуло так, что в поселке посыпались стекла в окнах и завыли дворовые псы. А потом разверзлись врата ада. 4. Недовольное небо хмуро взирало на людишек, копошащихся в тайге. Сопки затянуло белесой хмарью, в воздухе висела колючая водная взвесь. Засевшие по краю болота бойцы зябко ежились, дышали в стынущей ладони, беспрестанно курили астру и кляли почем свет начальника изувера, угрозами вынудившего всех местных бутлегеров прикрыть торговлю. За их спинами черной враждебной стеной возвышался лес, заставляя стоявших в оцепенении нервно подергивать плечами от ощущения буравящего недоброго взгляда в затылок и озираться. Так, вероятно, чувствуется жадная дыра дулы, нацеленная в спину. Тихо было в тайге, но это не была та покойная закатная тишина, когда каждая лесная тварь замолкает, устраиваясь на ночлег. Это была тишина иного рода, из тех, про которые говорят, что тишина громче крика. На ближайшей к болоту высоте расположился штаб бойцов за человечество. Начальник штаба, он же подполковник Редкозубов, сидел на сосне и отслеживал перемещение отряда. «Отдадим должное бравому вояке. При всей своей взбаломошности и самодурстве организатором он был отменным, и операция развивалась так, как было спланировано. Так проходил за часом час. Люди мерзли и тихо матерились, погода портилась, а поселок ждал новостей. И тут мир раскололся на части. Бахнуло. Столб огня, взвившийся до небес, заметили аж за десятки километров. Землю тряхнуло. Редкозубов свалился с сосны, и тут тряхнуло по-настоящему. Это рванул газ, скопившийся за сотни лет под темными, стоялыми водами огромного болота. Волна бурой жижи, поднятая взрывом, накрыла бойцов оцепления и схлынула, утаскивая многих из них за собой. Оставшиеся, мокрые, оглохшие, ослепшие, не побежали, остались, увязая в ненадежной размытой почве берега по колено, выуживать тех, кого затащило в болото. Взрыв вызвал несколько обвалов на склонах сопок, немалое количество могучих деревьев полегло от воздушного удара. В центре болота бурлило, выбрасывая вверх струи кипятка и раскаленного газа. Где-то горело, и над тайгой далеко до горизонта легли клубы жирного черного дыма. По всей поверхности Чарусы шли беспокойные волны. Трясина охала и стонала, пуская гигантские пузыри. Что-то огромное, живое, страдающее, ворочалось под слоем жидкой грязи, стараясь устроиться поудобнее, найти опору и вырваться, выпростаться наружу, спасаясь от разгорающегося в глубинах адского пламени. Взрыв подпалил торфяные пласты под забуном, уходящие вниз на глубину, которую и вообразить невозможно. Поселок готовился к худшему. В каждой избе у двери стояли котомки с самым необходимым на случай скорого бегства. Притихшие бабы караулили ребятишек. Лайки, готовые по приказу хозяина уйти в тайгу, скучились у дверей. Скотина молчала, как мертвая. Памятуя о многочисленных скоплениях газа, ждали новых взрывов. Первый, приподнявший крыши и сорвавший штукатурку с потолков, расшатал стены бревенчатых домов, и самое время бы укрыться в погребе, но погребов в Мурюке, отродясь, не копали по причине того же газа. Да и толку от погребов, если один черт промерзает они насквозь. Поселковые мужики, бабы покрепче, Анна-охотница, Надежда-шорка, Марья-чувашка и многие другие, не сговариваясь под предводительством вездесущей глухарихи, похватали ружья и пошли к болоту на подмогу незадачливым воякам. Ибо впору хватать детишек скарб какой да спасаться, но не из той муки замешано сибирское тесто, чтоб по тайге от беды прятаться. «Сам погибай!» «А товарища выручай», — так рассуждает в местах на отшибе обитаемого мира. Издали, заслышав захлебывающийся лай автоматов, припустили пуще, зарядил мелкий холодный дождь, и тут из болота полезло. 5. Вся нечисть наперечет в Мурюке изучена и изведана. Каждая повадка, привычка или, скажем, пристрастие учтено. Вот меховые бабы, или как их в городе кличут, йети. Какой вред от йети? Разве что мужиков пугать. А так одна сплошная польза. Если меховые рядом, значит хищника поблизости нет. Можно смело идти, не опасаясь. Если ребенок в тайгу забредет, так бабы его вмиг в поселок развернут. Или избной, вообще почитай родственник. Китатушке подход особый нужен. Приди, поклонись в пояс, гостинец принеси. Он страсть, как падок на блестящие, чистая сорока. И так кого не возьми. То, что они не наши, не людской породы, а может и вовсе не принадлежат привычному нам миру, еще не делает из них монстров. Есть, конечно, в тайге вещи и похуже. Чистое зло с нашей человеческой точки зрения. Но не так уж и часто они попадаются на глаза этому человеку, чтобы о них рассуждать. Такое общее мнение бытовало в поселке. А еще считалось, что правы деды, завещавшие не будить лихо. Выбежав к болоту, поселковые обнаружили такую картину. Жалкие остатки редкозубого войска, побитые, вымокшие насквозь, с ног до головы облепленные болотной тиной, пытались сдерживать прущих из болота черных, как головешки, тварей. О таких созданиях в Мурюке и слыхом не слыхивали. Ростом и телом, похожие на человека, черти из болота имели огромные выпуклые глаза по обе стороны от широкой рыбьей пасти, усаженные сотнями игольчатых зубов. Пальцы на ногах и руках оканчивались острыми когтями, а между пальцами натянулись кожистые перепонки. В том месте, где у человеческой спины было седалище, у тварей начинался толстый тритоний хвост, которым они ловко орудовали, помогая себе, и на который они при необходимости опирались. И существ этих было неисчислимое множество. Прибойной волной накатывала их орда на подтопленный берег. Первые ряды падали, сраженные автоматным огнем, и оставались лежать в жидкой грязи, а по их телам напирали следующие. Вдалеке меж грязевых гейзеров и шипящих струй раскаленного газа творилось что-то уж совсем неимоверное. Из бурлящей трясины выпростались белесые щупальца черви и раскачивались, извивались над беспокойной поверхностью болота. Странным образом взмахи щупалец совпадали с волнами прущих из болота гадов, будто монстр, засевший в сердце великой топи, управлял ими, как опытный дирижер легким движением волшебной палочки извлекает музыку из разрозненных инструментов. Жители Мурюка, испокон веков жившие бок о бок с этим болотом, знать не знали о существовании таких соседей. А если бы знали, собрали бы вещи и непременно переехали куда подальше, желательно на другой конец СССР. Горизонт и тайгу по обе стороны от болота затягивало дымом вперемешку с вонючим, отдающим гнилью паром. Но на запахи давно уже никто внимания не обращал. Цепь чернофуфаечников, вооруженных топорами, отступала к мокрым кустам леса, теснимая тварями из болота. Автоматы в руках солдатиков захлебывались, и был недалек тот час, когда рожки опустеют окончательно. Но стояли они твердо. Не это ли главное? У других, возможно, и не так. А в наших дремучих краях смелость да отчаянность всегда ценили превыше остальных достоинств. К таким товарищам не грех плечом к плечу и на смерть идти. Вскинув ружья, двинулись мужики на черных чертей. Анка-телеутка вырвала топор из рук уставшего зэка, сунув ему в руки свое ружье, и первая пошла в атаку. Ее примеру последовали многие. Менялись с уставшими бойцами оружием, затирали их к себе за спину и смело шли на врага. Позади дети и беззащитные бабы, позади дом. Одна глухариха осталась стоять на пригорке. По всегдашней своей привычке, приложив руку козырьком над глазами, озирала старая ведьма размах бедствия, учиненного глупостью начальника самодура. Постояла, поглядела и припустила в деревню, только пятки в вязаных носках сверкнули. Бежала старуха Глухарева в поселок не прятаться от гадов, лезущих из болота. Знала старейшая жительница Мурюка, прозванная в народе ведьмой, что сдерживать твари у болота не выйдет, придется отступить. А отступать-то куда? Рассудили мудро. Совсем малых, под присмотром двух кормящих, собрали в клубе, туда же натаскали запасов воды и питья. Закончив, бабы и ребята постарше стали готовиться держать осаду. Дорогу, идущую от болота, перегородили трактором. На поле нагнали телег впритык. Из-за баррикады обороняться сподручнее. К заграждениям стащили все, способное сойти за оружие. Давно смолкли очереди и отдельные выстрелы. Под вечер морось сменилась проливным дождем. Враз стемнело. Из дождя вынырнули первые фигуры. Бабы, сидящие в засаде, к радости опознали в бредущих своих, поселковых. Потери были огромными. Из первых 500, ушедших на болото, не вернулись 200 человек. Местные потеряли 5. У Редкозубова мелко тряслись руки. Ему не пеняли. Случилось уже, к чему пустословить. Глухариха, ненец Ийка и шорская шаманка Анчак держали совет. Способ-то был, как-нибудь. Но не выйдет ли он поселку боком? Вот вопрос. Крепчавший ветер ломал сучья деревьев, косой ливень хлестал по лицам, заливал за шиворот, и спрятаться от него не было никакой возможности. Никто, включая ребят, не согласился бы добровольно уйти домой, бросив пост у заслона. Последний оплот человечества в этом диком таежном краю. А потом из подступающей тьмы хлынули орды болотной нечисти. 6. Мурюк повидал на своем веку. Еще до появления шорцев на этих землях молились своим древним, забытым ныне богам кеты, селькупы и динлины. Исчезнув, они оставили после себя долгое эхо, которое по сей день можно было расслышать в таежной чаще. Иногда могучим шаманам древних надоедает лежать в своих могилах. Они выбираются из них и разгуливают среди живых. Великие перемены грядут вслед за ними. С неба сыпет кровавым снегом, и выживают лишь те, кому хватает ума отсидеться в заперти. Последний такой раз, как вспоминают старики, выпал на весну 53-го. Дремлющего бога динлинов однажды подняла глухариха, когда ревнивый любовник зарубил ее нюрку, выставив голову на обозрение всего поселка. Просила старая ведьма страшной кары для убийцы дочери. 3 дня, пока не свершилось возмездие, жил Мурюк в вязком и темном оцепенении. Возможно, селькупы или кеты знали о чудищах, населявших болото, и имели средства против них, но никаких указаний на этот счет не оставили. А сейчас и спросить некого. «Всякое повидал Мурюк». Но такой ночи ему пережить еще не приходилось. Дождь то стихал, то припускал с новой силой. С дождем накатывала новая волна болотных бесов. Дрались поселковые отважно, десятками сметая мокрых тварей. Но на смену десятку оставшихся лежать на обочине дороги из болота лезли новые и занимали места убитых. Людей же заменить было некем. Стоило дождю затихнуть, люди падали в жидкую грязь, тут же у колес телег, и засыпали коротким, беспокойным, рваным сном, в котором они продолжали биться с болотными. В полночь, когда сил уже не оставалось, неожиданно пришла подмога. В пылу сражения озираться по сторонам некогда. Вроде рук стало больше, ряды стали теснее, а твари начали чаще падать, сраженные ударами метко брошенных камней. На выручку людям подоспели верные избные, никогда не покидающие своих домов. Робкие меховые, вооруженные сучковатыми палками, топтались поодаль, никогда они не подходили к людям так близко. Потом одна из них решилась Издав привычный рык, парой прыжков преодолела расстояние, отделявшее ее от людей, перемахнула заслон и врубилась в стену нежити. За ней последовали остальные, а там и люди, воодушевленные примером меховой бабы, начали перелезать через баррикаду из телег. Это была первая наша атака, до этой нам приходилось лишь обороняться. Кто-то потом говорил, что далеко впереди мелькала текучая серебристая мальчишеская фигура. После боя наступила передышка. Люди сидели вперемешку с нелюдьми, подкрепляясь хлебом с салом, запивая его отваром, загодя принесенным глухарихой, и чему-то тихо радовались. Затишье было недолгим. Болото разродилось новым полчищем тварей, и было их столько, что тут уж каждый понял, что нам не выстоять. В серых предрассветных сумерках, сжимая в руках топоры и черенки вил, стояли защитники поселка и готовились принять последний бой, когда из-за их спин белыми молниями метнулись мохнатые тела и бросились навстречу болотным тварям. Лайк в Мурюке держали много, в каждом дому по 3-4. Пришло время нашим собакам биться за родную землю. Лайки целились в горло адским созданием, валили тех и рвали острыми волчьими клыками и молча погибали, задавленные десятками наваливающихся сверху скользких тел врага. Тайга с обеих сторон, подступающая к самой дороге, разразилась ревом тысяч глоток. Первым из леса выскочил матерый седой уже лось-самец. Вслед за лосем на дорогу вывалился небывалых размеров мишка. Трещали кусты, из тайги выходили все новые и новые звери. Медведи бились бок о бок с рысями, лось, низко опустив голову с ветвистыми мохнатыми рогами, таранил ряды нечисти, валил их, а потом плясал, вбивая мощными копытами осклизкую плоть в грязь. Сикачи живыми снарядами врезались в неприятельские ряды и разбрасывали тварей прямо в пасти подоспевшим волкам. Тут же бились меховые и с гладкими лицами, но все как один люди. Это была страшная кровавая ночь. Это была славная, лучшая ночь в жизнях жителей Мурюка. Вставшее над тайгой солнце загнало твари обратно в болото. Когда первые лучи коснулись тел сраженных тварей, те зашипели, запузырились и стаяли, обратились в грязные вонючие лужи тины. Звери ушли обратно в тайгу. Как исчезли меховые, никто, как это водится, не заметил. А люди, выставив дозор, отправились в клуб, назначенный штабом, зализывать раны. В эту ночь поселок не потерял ни одного человека. Раненые были, но это не в счет. Поселок праздновал победу, хотя все знали, что с приходом ночи все повторится. Яснее всех понимала эта старая глухариха, понимала и предвидела, что второй такой ночи Мурюку не пережить. И она решилась. 7. Мурюк поделен на три части. Низы, состоящие из трех длинных улиц, гору и хутор. Гора является продолжением центральной улицы, взбегающей по отлогому склону сопки. На самой верхушке стоит старая школа, а лагерь ровно посередке. Уже не низина, но еще и не гора. Хутор сбоку, на отшибе, вроде как поселок в поселке, до него километров 5 петляющей грунтовки в обход лесопилки. И народ живет везде разный, не по положению. На это и не смотрит никто. Один дом на два хозяина вполне могут делить между собой офицер с женой и семья вольнопоселенцев. По духу. Низину населяют тихие, неприметные жители, от которых можно ожидать всякого. Если где и могут изрубить топором в капусту, то это на низах. Гору облюбовали горлопаны. Этих слышно за версту. На собраниях они выступают первыми, субботники организовывают и гражданскую позицию имеют. Так уж повелось. Самый простой и отчаянный народ – хуторские. То ли жизнь посреди тайги их такими сделала, то ли они сами выбирали место подальше от комендатур, знамен, лозунгов и сельсоветов, не разберешь. Но что было, то было. Дорога, ведущая к хутору, изгибается и, обойдя все дома, спускается к накатанному бревенчатому мосту через Китат, переходит на ту сторону реки и теряется в тайге. Никуда не ведет та дорога. Идешь, идешь, и вдруг упираешься в сосновые стволы. Все, приехали. Тупик. Такая вот забавная картография. Если, перейдя Китат по мосту, свернуть налево по едва заметной тропке, то выйдешь к заброшенной пасеке. Когда-то давно замерз насмерть на этой пасеке ссыльный старик-сторож. Там еще запутанная история была. Вроде попал он под амнистию 53-го, а документы где-то затерялись и нашлись только спустя 20 лет, когда старику и ехать-то уже было некуда. Звали старика Леонидом, закопали его на кладбище для местных. Только вот никто не мог с уверенностью сказать, мертв Леонид или все-таки жив. Часто видали его в разных частях поселка, особенно если беда какая-то приключится. То он мужика тонущего выудит, то заблудившихся детей сыщет, то пожар тушить помогает, и поди разберись, живой он или мертвяк. Вот, к примеру, вчерашней ночью, во время битвы с болотными тварями, Леонид точно все время был у заслона. Ведь был? Никого в поселке этот вопрос особо уже не занимал, привыкли. А еще дальше, за двумя сопками-близнецами и еловым перелеском между ними, на той стороне забуна, притворявшегося мирной лужайкой, поросшей лютиками и башмачками, в кругу древних камней качается старая лиственница, а в ветвях ее подвешен настил из тонких сосновых стволов. На том настиле, в тяжелой, выдолбленной из редкого в этих местах дуба, спит закутанный в алые шелка могущественный кетский шаман. 1000 лет как спит, а сон его сторожат мертвые звери с выколотыми глазами. Горе тому, кто потревожит сон шамана. Приметы эти на словах знает каждый. Только не сыскать их в тайге, пока сам шаман этого не захочет. Можно, конечно, попросить его открыть путь, если знать как. Тут тоже загвоздка. Шаман сам решает прислушаться к просьбе или пропустить ее мимо ушей. Но и здесь есть выход. Дорогу к одному мертвецу всегда знает другой мертвец. Так рассуждала старая глухариха, взбираясь по тропинке на крутой берег Китата, излюбленное место Леонида при жизни. Где же ему сейчас быть, как не там, куда в первую очередь искать придут? Выслушав старуху, Леонид коротко кивнул и отвернулся к воде. Он раньше-то не был многословным, а как помер, так совсем примолк. Вот ведь горе-то. Иной раз смотрит бабка Глухарева на новую жизнь, на молодежь, и хочется ей посетовать, вспомнить старые времена. Да не с кем. Леонид вон, великие молчальники заделался. Ика небельмеса по-русски не понимает. Айчак переметнулась, заразилась новомодными поветриями, телевизор завела. А Игнат, как с измальства дураком был, так дураком и помрет. Одна она одинешенька и осталась. Пережиток. Кого к шаману за помощью посылать? Желающих много. Каждый идти согласен, хоть и робеет от такой компании, ведь никому доподлинно неизвестен статус Леонида. На вид вроде живой, а могилку на кладбище каждый видел. Согласных много, а кто дойдет? Если выбирать из кого, то только из хуторских. Этим сам черт не брат, живут в тайге, с медведями ручкаются. Выбор пал на Пашку, мужа Надежды Шорки. Поговаривали, что у нее в роду были оборотни, да и сама она по своему желанию могла оборачиваться красной лисицей. И Льва Шварца, отца Ваньки, первых после Анки во всем Мурюке охотников. Третьим вызвался идти Редкозубов. Да так это сказал, что никто спорить не стал. Бесполезно это занятие, решился мужик. Сильно изменили подполковника последние сутки. Слетело с него и городское щегольство, и наносная спесь. Черты лица оформились и затвердели. Выпрямилась спина, и плечи будто раздались, расправились. Стал ночь лагеря настоящим, таким, как и задумала его природа. Проводив экспедицию, перевязали раненых. Бабы занялись готовкой на разведенных тут же посреди центральной улицы кострах. Дети носились вокруг, будто и не было бессонной ночи и ее ужасов. Сменили часовых. Спали, набирались сил к ночи. Вроде в обыденной суете отвлеклись, забылись, но В каждом взгляде застыли невысказанные тревоги. А что, если не найдут шамана? Не сговорятся? Откажется древний прийти на выручку поселку? Засветло вернулись посланники, неся ответ. Все, кто остался в поселке из живых, должны укрыться к ночи. Запереть скотину и собак, законопатить окна и двери, ни под каким предлогом не выходить на двор и огня не жечь. Так и поступили. Скотина, почитай, третий день стояла запертая в хлевах. Согнали выживших собак и сами все до единого замкнулись в здание клуба, благо окон там и не было. Спать не спали, даже короткое забытье не опускалось на молчащих встревоженных людей. Снаружи творилось светопреставление. Воющие ветры слетелись со всех краев земли и сотрясали бревенчатые стены, грозясь сдуть поселок, стереть его в порошок. На улице кто-то выл, что-то беспрестанно гремело и лязгало, но самым страшным звуком был сухой перестук, словно кто-то бросал кости о деревянную столешку. Воздух пропитался миазмами разложения, в непроглядной темноте клуба тихонько скулил младенчик. По разным углам тихо молились раскольники, лютеране и один баптист. Никто не плакал, не жаловался и не задавал вопросов, ждали утра и решения своих судеб. Ночь была холодной и бесконечной, но утро пришло в свой назначенный час. Поселок было не узнать, шрамами изрезали мурюк овраги. Расщепленные бревна, бывшие когда-то домами, смешались взрыхленными пластами земли. Уцелели лишь сарай с домашним скотом и здание клуба, те строения, где продолжал гореть огонек жизни. Самым страшным открытием стали разоренные могилы на кладбищах. Мертвецы лежали в повалку рядом с могилами, а следы рассказали, что те сначала сами покинули место своего упокоения, а потом сами же в него и вернулись». Лужицы, подсыхающие на солнце тины, указывали на линии сражений. Болото продолжало гореть, но было спокойно. Никакой паранормальной активности посланными разведчиками замечено не было. Сообща взялись за дело. Похоронили покойников, закопали могилы, стали восстанавливать разрушенные дома. Через неделю пошел дождь и лил беспрестанно целый месяц, окончательно потушив все пожары. С началом дождя в тайгу ушел подполковник Редкозубов. Объяснять не стал, сказал, что должен. Вопросами не донимали, собрали ему кто что мог, проводили всем поселкам до моста. Марина Юрьевна погоревала с месяц и уехала в Мариинск к папе-генералу. Солдаты-срочники, отслужив, остались в поселке, обженились на местных девахах. Мурюк отстроили сызнова и зажили почти как прежде». Почему почти? Об этом не говорили, но каждый про себя понимал, что придет день, и явится мертвый шаман требовать свою плату за спасение жизни, и что цена эта будет немалой. Каждый про себя рядил сам. Заплатить, перешагнуть и забыть? Или стоять за свое до последнего вдоха? Жизнь продолжалась, и все в Мурюке знали, что жизнь – это не выбор и не награда. Жизнь – это всего лишь случай».